Глава седьмая. Блестят на белой скатерти вилки и ложки. В зеркальном подносе отражается небо. Глаза разбегаются от еды и напитков. Но я ничего не трогаю. Мама велела ждать. Скоро придут гости. А пока у меня важное задание. Отгонять птичек. Их много в саду. Пронырливых воробьев и другой веселой мелюзги. Вот особо рисковая печушка уселась рядом с салатом. «Нет, нельзя, это не для тебя. Мало я там у тропинки высыпал хлебных крошек». Смахиваю нахалку со скатерти. Отгоняю пару бессовестных воробьев. Громко хлопаю в ладоши. В радостном азарте бегаю вокруг стола. Я на чеку. Мама будет довольна. Какая-то тень мелькает сверху. Я растерянно запрокидываю голову. Огромная черная птица снижается медленными кругами. Отрывистый резкий крик разносится над садом. А я стою как вкопанный. «Прости, мама, я не смогу ее отогнать. Темные крылья заслоняют солнце. Хочу позвать на помощь, но воздух будто застывает в груди». Гости уже начали собираться. Двое сидят за столом. Бледные, неподвижные. Пристально смотрят и молчат. Говорить не могут. У обоих перерезано горло. Капли крови на белой скатерти сливаются в цифры. 321-423. За окном ночь. В комнате тусклый свет керосинки. Я сел на постели, утирая холодный пот. Кажется, я кричал во сне. Повернул голову и обнаружил темную фигуру в углу. Я вздрогнул, а потом понял, что ничего страшного. Всего лишь Инютин. Он сидел на стуле перед экраном маленького телевизора. Телевизор не работал. Конечно, откуда здесь электричество? И зачем Инютин крутит рукоятку настройки? «А что вы делаете?» – пробормотал я. Он обернулся и поднял палец. «Сейчас новости будут!» Я непонимающе заморгал. «Какие еще новости?» «Эй, вы чего?» Инютин раздраженно отмахнулся. Я встал, подошел ближе и увидел его лицо. Он улыбался, беззвучно шевеля губами, и не сводил глаз с телевизора. В пустом экране отражался огонек керосинки. Я неуверенно кашлянул. Хозяин меня проигнорировал. Все так же смотрел выключенный телевизор. Рядом с керосинкой в мертвом экране отразилась моя искаженная физиономия. «До меня вдруг дошло!» Я резко попятился, с грохотом опрокинул колченогий табурет. На шум из соседней комнаты возникла заспанная мордашка. «Какого черта?» – зевнула Ксения. «Нельзя ли потише?» «Да-да, потише!» – пробормотал Инютин. «Если можно!» Я нервно улыбнулся. «Извините!» – и кивнул в сторону двери. «Ксения, выйдем на пару слов!» Она пробурчала что-то сердитое, но, кутаясь в одеяло, заковыляла следом. Между крон деревьев проглядывали звезды. Ночь была ясная и холодная. Я поежился, плотнее накидывая бушлат. «Ксения, детка, ты только не обижайся!» «Я не детка!» – зевнула она. «Давай без трэша, ладно?» Занавеска на окне была чуть приоткрыта, и отсвет падал на ее лицо. Особых эмоций оно не выражало. «Твой отец, а у него что?» Я неуверенно крутнул пальцем у виска. «Проблемы с головой?» «Он мне не отец», — улыбнулась Ксения. «А кто?» — округлил я глаза. «Никто». Я вздохнул. «Даже так? И ты не боишься?» «Кого?» «Да его!» Рассерженно ткнул пальцем в сторону окна. «Он псих, смотрит новости по выключенному телеку». «Не кричи», — поморщилась девочка. «Если страшно, можешь спать на улице». Развернулась и спокойно отправилась назад в избу. «Вот же дура, хотя и я не лучше». Я поймал ее за плечо. «Ксения, извини, может, он очень милый человек?» Она дернулась. «Да что ты вообще знаешь? У него вся семья осталась в Болхове, понимаешь? Вся!» Я виновато кашлянул. Опять зияющие провалы в памяти. «А что случилось в Болхове?» Она хмуро на меня глянула и пробормотала. «И откуда ты такой взялся?» «Я уже говорил, не помню». Она махнула рукой. «Иди спать, Денис». Я смерил взглядом ее замотанную в одеяло фигурку. 13-летняя, совсем взрослая женщина. И вдруг подумал, не так уж сильно я отличаюсь от Инютина. «Ксения, а почему ты не разбудила меня к ужину?» «Пожалела. Ты дрыхнул, как младенец, и храпел, как бегемот». Я усмехнулся. «Нет, не о том болтаем». «Ксюша, уходить нам надо». «Я лично иду спать, а ты вали куда хочешь». «Может, и ушел бы, только вот не знаю дороги». Она зевнула. «Спроси у скорпионов, те подскажут». «Не смешно. После того, что было в Липовке, всю округу поставят на уши. Рано или поздно». «Не надо меня учить. Я здесь не первый месяц». «Но ты ведь умная. На что ты рассчитываешь?» Она молчала. Нервно мяла в руке ветку черники. Наконец спросила. «А что случилось, Денис? Вчера ты не казался таким пугливым». Я качнул головой. «Вчера было не до этого». Где-то протяжно крикнула птица. Я вздрогнул. Ксения, понимающе, улыбнулась. «Тебе приснился страшный сон, да? И враги мерещатся за каждым кустом. Со мной тоже так было, ну, раньше». «Может, сон, а может, предчувствие», — кашлянул я. «Только нам надо сматываться. Чем скорее, тем лучше. И Нютина с собой прихватим. Он же не буйный». «Да никуда он не пойдет», — вздохнула Ксения. «А мне казалось, вы друг друга понимаете». «Ага», — она хмуро кивнула. «Знаешь, зачем он каждый вечер таращится в телек? Он ждет». «Кого?» – удивился я. «Своих. Даже в лес пришлось тащить этот проклятый телевизор. В новостях должны объявить отмену военного положения, и тогда все вернутся. Он в это верит». Холодный ветер зашевелил кроны сосен. Откуда-то выползли темные облака. «Хватит мерзнуть», – сказала девочка. «Пошли внутрь». Я заглянул в окно. И Нютин все так же горбился на стуле у телевизора. Я поднял воротник бушлата. «Давай здесь поговорим. У меня столько вопросов». «В избе теплее, а он? Да ему сейчас все равно». Мы вошли. Фигура у телевизора осталась в той же позе. Ксения подняла с пола меховую жилетку и опять заботливо накинула на Инютина. Поманила меня за собой. Мы разместились в ее комнате. Она забралась на кровать и закуталась поверх в еще одно ватное одеяло. Мне достался драный, слегка изъеденный молью кожух. «Тепло?» – шепотом уточнила Ксения. «Ага. Слушай, а кто такие скорпионы? Это что, вроде милиции?» Она хихикнула. «Скажи еще автоинспекции. Это личная охрана Фомина». «Не знаю такого». Она скривилась. «Это тот самый гад, которому все здесь принадлежит». «Что именно?» – не понял я. «Да все». Она сердито повысила голос. «Земля, лес, блин, даже воздух и небо, потому что по небу летают его вертолеты». «Это он людей выселил?» «Ага», – хмуро кивнула Ксения. «Он еще добрый. Выдал компенсацию – $200 за каждый дом». «Не густо». «Мог бы вообще не платить. У него знаешь, какие связи в Международном совете и в правительстве? Сам Рыжий его друг». «А это кто?» Она засмеялась. «Ну ты даешь, Денис. А еще и Нютина в чем-то упрекал». «Да бог с ним!» – отмахнулся я. «Ты главное скажи». «Где нормальная жизнь? Куда нам отсюда дернуть?» «Нормальная жизнь?» – удивилась она и замолчала. «Эй!» «Да нет ее, Денис. Нет нигде». Ксения рассказывала. А я сидел с закрытыми глазами и представлял себе нашу избушку. Крохотную точку, затерянную в бескрайних просторах. Вот выйдем мы отсюда. Двинемся через леса, поля, через реки и горы, под знойным степным солнцем или в сполохах северного сияния. Мы пройдем тысячи верст. И что, везде будет так же дерьмово? Да и вопрос, далеко ли мы уйдем без документов в условиях военного положения? Эй, Денис, я тебя что, расстроила? Пустяки. Знаешь, Ксения, а иногда амнезия – чертовски приятная штука. Она пожала плечами, а я вздохнул. Раньше мечтал вернуться домой, а вот сейчас не уверен. А я раньше в Москве жила. Это заметно. Правда? Встрепенулась она. Ну, ты так ловко оприходовала бумажник у того скорпиона. Ксения фыркнула. Вообще, я только год жила в столице, когда отца перевели. А до этого пол России объездили по всяким гарнизонам. А у тебя отец военный? Ага. И где он сейчас? Не знаю. Я его 3 года не видела, с тех пор, как начались бомбежки. А мать? Она замолчала, и я понял, что опять ляпнул не то. Извини. Да все нормально. Я взрослая девочка. А мама, она умерла в лагере для перемещенных. Мы там год загибались после того, как сбежали из Москвы. Плохо было? В бараках-то, за колючкой. Не, санаторий. Только жрать нечего. Вши, тиф и летальный грипп. А самое приятное – лекции по общественной адаптации. Это от фонда Сороса. 2 часа говорят о победе демократии, а в конце дают миску супа и 1 консерву. Я поморщился. Наверное, лекции пользовались бешеной популярностью. Еще бы, пока кто-то не выплеснул горячий суп лектору в морду. Я улыбнулся. «А этот кто-то не ты?» «Не», — качнула она головой. «Мне были нужны консервы». «Для мамы?» «Ага. Если бы не она, я б раньше оттуда дернула». «А как здесь оказалось?» «У меня в Липовке бабушка была. Вообще тут ничего жили, пока Фомин не захотел прибрать все к рукам». «И что, никто не пробовал сопротивляться?» «Сопротивляться?» – она хмыкнула. «Был тут в округе 1 фермер. Как только демократия нагрянула, установил у себя перед домом американский флаг, еще и других агитировал, мол, пришли к нам совкам цивилизованные люди, теперь-то заживем». «И куда этот агитатор делся?» «Поехал в Тулу искать управу на Фомина». Так и сгинул в охранке. Оказался отъявленный партизан и террорист. Ясно. Им удалось разоблачить его звериное нутро. Ну да. А другой имел элеватор и молокозавод. Охрану набрал. Здоровых ребят не хуже фоминских. Даже парочку бронетранспортеров купил. Деловой подход, кивнул я. Он районному коменданту миротворцев отстегивал. Все было на мази. А потом... Что, тоже загребли в охранку? Не-а. Как-то ночью вертолеты без опознавательных знаков отработали по элеватору и молокозаводу. После этого защищать стало особо нечего. И стороны пришли к взаимовыгодному соглашению. Точно. С остальными уже не церемонились. 4 убили на месте. 1 в Липовке и 3 в Копалово. «А как же партизаны?» «Да какие там партизаны?» буркнула Ксения. «Если где и есть, то точно не у нас. Наши местные думали, раз сидят тихо, никто их не тронет, а овец режут в первую очередь». «Верное наблюдение», подумал я. «И самое лучшее для овцы – как можно скорее отрастить волчьи клыки». «А сам-то я кто? Метко стрелять этого мало. Сегодня мне опять приснился кошмар. Вроде важное мелькнуло из настоящей моей жизни». Я потер висок. хоть что-то выдернуть из тумана прошлого, но все без толку. Голова уже соображает, а вот память как дырявое решето. «Эй, Денис, а ты что, спать хочешь?» – заботливо уточнил тихий голосок. «Нет-нет, ты давай рассказывай». «А что рассказывать? Без крыши над головой не жизнь, а без денег и документов тем более. Или с голодухи загнешься, или опять за колючку на гуманитарную баланду. Вот я и решила остаться». «Разумно». «А я сразу догадалась, чем закончится. Еще с марта начала готовить здесь базу». Я улыбнулся при слове «база». «Конечно, она же с детства по гарнизонам». «И кандидатуру Инютина сразу определила. Во-первых, он мужчина, а это удобно при переноске тяжестей». «Да уж», — согласился я. «Во-вторых, он не пьет. И вообще серьезный и рассудительный, хоть и сумасшедший. Но и в-третьих, у него тоже никого нет». «А как вам удалось сохранить все в тайне?» «А кому дело до психа? Мало ли куда он таскает старое барахло. И потом мы в основном ночью сюда ходили, так что к маю все было в ажуре. Когда фоминские уроды нагрянули, мы сразу и переехали». В соседней комнате скрипнул стул. Ксения повернула голову, вслушиваясь, и тихо объяснила. «Сейчас выключит телевизор и ляжет спать». «Новости закончились», — подумал я. «Интересно, что он там видит, глядя в пустой экран? Яркие цветные сны наяву? Может, это и лучше, чем знать правду?» «Но нет, я еще не спятил». Я поднялся с табурета. «Нам тоже пора. Ложись, Ксения. Завтра трудный день и трудная ночь». «Ты хочешь уйти будущей ночью?» «Ага. Соберемся, обдумаем все, с Нютиным поговорим. Днем он лучше соображает». Я шагнул к занавеске, отдернул ее и будто споткнулся. Передо мной стоял серьезный и рассудительный сумасшедший, а в руках у него был автомат. «Ксюша!» – тихо позвал я и мысленно выругался. «Что такое?» – удивилась она. «Ничего такого. Пустяки. Маленькая такая проблемка». Зрачки Нютина были устремлены куда-то в пространство. Меня он словно не замечал. Я осторожно потянулся к его автомату, но не успел. И Нютин отступил на шаг и вполне уверенным движением передернул затвор. «Фак!» Ксения прошлепала босыми ногами и высунулась из-за моей спины. «Эй, вы чего тут?» Инютин повернул голову, уставился на нас долгим взглядом. «Дядя Андрей!» Ксения оттолкнула меня и решительно двинулась к психу. «Бельчонок, они придут! Скоро!» Он глянул куда-то в потолок. Я воспользовался моментом и мертвой хваткой вцепился в оружие. «Извините!» Минуту мы боролись. Единственное, что удалось, направить ствол в бок. То ли я слабый, то ли Нютин натренировался, заготавливая дрова. «Да отдай же оружие, псих!» «Вы не понимаете!» – прохрипел Нютин. «Они уже здесь!» «Идиот!» – буркнул я. «Здесь никого нет!» «Да вот же, слышите?» Протяжный скрип дерева. Я облизал губы. Чепуха, просто ветер. Задребезжало стекло, мелко-мелко завибрировало и будто холодом повеяло по спине. Сегодня сильный ветер. Я отпустил автомат, чувствуя гулкие удары сердца, потянулся к керосинке. Стоп! Тьма не укроет. «Ксения, одевайся!» – прошептал я. Она изумленно на меня вытаращилась. Наверное, подумала, что теперь в комнате два психа. «Одевайся!» – глухо повторил я. «Немедленно!»